целом текст был уже готов и несколько раз отредактирован разными советниками. Шабанов последний, потому что он имиджмейкер президент. Он должен расставить акценты, паузы, одним словом превратить литературный сценарий в режиссерский. Евгений еще раз пробежал глазами строки, дошел до слов: «С марта месяца проблем с заработной платой не будет», и поставил пометку, означающую, что последнее слово надо произнести громко, четко, желательно по слогам. Задержки с выплатой зарплаты уже стали притчей во языцах. Даже дураку понятно, что с марта снять проблему невозможно. Какой умник, интересно, придумал вставить это невыполнимое обещание в текст речи? Ну, как бы там ни было, вставил. Вот и пусть президент погромче произнесет свою клятву. Март не за горами, и позор невыполненного обещания ляжет на него несмываемым пятном. Вся страна услышит это «не будет», попробуй потом отопрись. Конечно, советнички у нынешнего президента один другого умней. Заклятый враг так не навредит, как бестолковый советник. Шабанов даже не очень стыдился того, что на своем месте занимается исключительно тем, что заставляет президента терять очки. Будь на его месте любой другой, даже, безусловно, преданный лидеру человек, к тому же хороший профессионал, он вряд ли смог бы противостоять тому вреду, который приносят эти неизвестно откуда взявшиеся советники. Вот, к примеру, расписание первого дня пребывания в родном городе президента. На улице февраль, мороз, ветер, а ему напланировали несколько встреч с населением и трудящимися, во время которых президент должен будет выступать не в помещении, а на улице. Кому такое в голову пришло? Ведь охрипнет, как пить дать. Или замерзнет и захочет погреться, как любой русский мужик. Известное дело, чем в России греются испокон веку. Так что или выйдет на трибуну произносить ответственнейшую речь с больным горлом, или... Что так, что эдак, все одно нехорошо. То есть ему-то, Евгению Шабанову, как раз хорошо, даже очень. Он закончил работу в 22:00, выключил компьютер и с хрустом потянулся. Можно и домой. Он уже застегивал пальто, когда запищал телефон сотовой связи, лежащий на столе. — Да, слушаю, — нетерпеливо произнес в трубку Шабанов, которому хотелось побыстрее сесть в машину и уехать. — Если вас интересует человек, приехавший из Самары, — раздался в трубке незнакомый женский голос, — вы можете получить о нем информацию через час на углу Профсоюзной и улицы Бутлерова. — Кто это? — Растерянно спросил Шабанов, но женщина уже повесила трубку. «Интересует ли его человек, приехавший из Самары?» «Еще как интересует! Во-первых, потому что им интересуются его, Шабанова, покровители. И, во-вторых, потому что его хочет заполучить Соломатин, один из ярых сторонников и приверженцев президента. Шабанов не знал, зачем его кормильцам этот человек из Самары, но знал точно, что нужен позарез. А про то, что его и Соломатин ищет, имиджмейкер прознал совершенно случайно, подслушав не предназначавшийся для его ушей разговор. Но кто ж ему звонил? «Рита!» была самой спокойной и дисциплинированной из всей группы. Может быть, от того, что от природы не была такой одаренной, как остальные, но для определенных поручений ее способности вполне хватало, даже с избытком. И сам Павел больше всего любил давать поручения именно ей. Рита не была строптивой и капризной, не задавала лишних вопросов и всегда в точности следовала инструкции. Самое главное, чтобы инструкции были детальными, потому что экспромтами эта симпатичная 30-летняя женщина владела слабо. Она была первой, с кем встретился Павел, вернувшись в Москву после восстановительного периода на дачу генерала Минаева. Войдя в ее квартиру, Сауляк сразу понял, что 2 года она сидела фактически без работы. То есть какая-то государственная служба у нее была, как и раньше, но зарплаты хватало только на самые необходимые. Ни одной новой вещи не заметил его цепкий взгляд, и телевизор был все тот же, и мебель, и палас на полу. Тогда, 2 года назад, после смерти Булатникова, когда Павел решил, что нужно спрятаться и отсидеться, он строго-настрого запретил членам своей группы подрабатывать и подхалтуривать. «Вам должно хватить того, что вы заработали. Потерпите, пока я не вернусь, иначе сгорите», — предупреждал он в глубине души, будучи уверенным, что ни один из них не выдержит, ведь спрос на их услуги по нынешним временам огромный. Пожалуй, только в Рите он был уверен и не ошибся. Не подвела девочка, не ослушалась.